твой папа вернется». За калиткой стоял тот самый моряк с кульком под мышкой, которого она недавно видела на улице. Он, вероятно, не знал короткого пути через санаторий и добрался сюда только сейчас. Теперь Катя могла рассмотреть его лицо. Это был пожилой уже человек с полуседыми усами, как у моржа, с загорелым лицом, словно вырезанным из дерева, по которому расползлись морщины, похожие на лучики. «Макар Макарыч пришел!» – крикнула Маня и побежала к калитке. «Как ваше здоровье, Макар Макарыч?» Моряк вошел, как-то неловко держа кулек своей большой ручищей, и остановился, смущенно переступая с ноги на ногу. «С моим здоровьем ничего не сделается», — сказал он. «Я старый краб, меня море просолило. Я такой соленый, что и после смерти 100 лет пролежу, не испорчусь». «Отчего вы так долго не приходили?» «Мы 5 ночей дежурили у песчаной косы, сторожили немецкую подводную лодку». Катя, как и все в городе, хорошо знала длинный узкий мыс, который называли песчаной косой. Он начинался километрах в 5 от города и далеко вдавался в море. «И выследили лодку?» – спросила Маня. «Пока нет», – сказал Макар Макарыч. «Сегодня опять пойдем туда сторожить». «И про папу моего ничего нового не узнали?» «Ничего нового, Манечка», – сказал Макар Макарыч очень грустно. Он, видимо, спохватился и поспешно прибавил бодрым голосом. «Значит, нужно еще подождать. И капитан-лейтенант вернется». «Вот и я все время говорю Мишке, нужно еще подождать, и он непременно вернется», – воскликнула Маня. «Заходите, заходите, Макар Макарыч». Она взбежала на веранду, и Макар Макарыч, неловко ступая, поднялся за ней. «Садитесь, пожалуйста», — сказала она, пододвигая к нему соломенное кресло. «Положите ваш кулек на стол». Он сел и положил кулек на стол. Потом помолчал немного и сказал. «Какая вы большая стали, Манечка. Я часто к вам теперь захожу, а все не могу привыкнуть, что вы так выросли». «Ведь вы меня вот такой знали, Макар Макарыч», — сказала Маня, протянула руку и показала, какой он ее знал, немногим выше стола. «И не такой, а вот этакой», — поправил ее Макар Макарыч и махнул рукой где-то совсем под столом. «Я помню, как ваша мама в первый раз привела вас к нам на катер, капитан-лейтенанту, в гости. Мы тогда все любовались, какая вы хорошенькая. Вынесли на руках этого Мишку, и он побольше вас был». «Я помню этот день», — сказала Маня. «Какая я была тогда счастливая. В тот день мне подарили Мишку и повели на катер. И мама была тогда еще жива, и папа стоял на ветру в белой фуражке с золотом. И все его слушались, а мне он улыбался. Возьмите папиросу, Макар Макарыч, это папины папиросы. Видите, сколько у него папирос?» Макар Макарыч взял папиросу, закурил и сказал. «Вот и он так мне всегда говорил. Возьмите папиросу, Макаров». Протянет портсигар и прибавит. «Это мне дочка набивала. Я столько лет прослужил с ним на катере. Столько лет он был моим командиром. Если он вернется?» Но Маня вдруг рассердилась и перебила его. «Почему вы говорите, если он вернется? Нужно говорить, когда он вернется. Он вернется непременно. Разве вы больше не верите, что он непременно вернется?» Макар Макарыч испугался. «Верю, верю!» Воскликнул он поспешно. «Вы не сердитесь, Манечка, если я не так сказал. Это я сбился, я нечаянно». «Хорошо, хорошо, Макар Макарыч, я не сержусь». Но, видно, она была очень взволнована, потому что замолчала, сжав губы, и снова принялась усердно набивать папиросы. Макар Макарыч тоже замолчал, встревоженно и грустно поглядывая на нее. Помолчав, он поднялся и посмотрел на часы. «Мне пора», — сказал он. «До свидания, Манечка». «Посидите еще, Макар Макарыч». «Не могу», — сказал он. «Мне приказано быть на катере в 19:00. И пошел к крыльцу. «Постойте!» – крикнула Маня. «Вы опять оставили у меня кулек!» Действительно, кулек, который он принес с собой, лежал на столе. Макар Макарыч остановился. «Какой кулек?» – спросил он и посмотрел на кулек так, как будто видел его в первый раз. «Ах, этот! Это не мой, это ваш! Команда катера велела передать вам. Там пустяки, крупа, сахар». «Но я сыта, Макар Макарыч. У меня еще все от прошлого раза осталось». «Ничего, ничего. Ваш папа немного задержался, и мы решили... До свидания». Он быстро сбежал в сад и, не оборачиваясь, зашагал к калитке. «Куда вы? Постойте!» – крикнула Маня и вдруг побежала за ним. Но Макар Макарыч не остановился. «Да постойте же! Я хотела спросить! Я не про кулек!» Услышав, что она хочет спросить не про кулек, Макар Макарыч обернулся и подождал ее. «Я давно хотела вас спросить!» – сказала она неуверенно. «Корольков верит?» «Лейтенант Корольков?» – переспросил Макар Макарыч. Услышав, что они говорят про Королькова, Катя чуть не выскочила из кустов. «Вот так штука! Значит, они знают Королькова. И этот Корольков – лейтенант». «Ну да», – сказала Маня. «Я давно хотела вас спросить. Корольков верит, что мой папа вернется?» «Верит, конечно», – сказал Макар Макарыч, но в голосе его не было настоящей твердости. «Верит, но еще меньше, чем вы?» – спросила Маня. «Меньше, чем я», – сказал Макар Макарыч. Они долго молчали. «Мне пора», – сказал наконец Макар Макарыч. «Лейтенант Корольков велел мне быть на малу в 19:00. Он сейчас командует нашим катером. Временно. Пока нет вашего папы». Маня улыбнулась ему, запирая за ним калитку. Но когда широкие плечи его исчезли за оградой, она вдруг закрыла лицо руками. Она стояла спиной к Кате и беззвучно вздрагивала. Катя вскочила и, прыгая через грядки с цветами, побежала к ней. «Девочка, послушай, девочка!» – сказала Катя. Но Маня не обернулась. Катя осторожно обошла ее кругом, пытаясь заглянуть ей в лицо. Маня плакала, закрыв руками лицо. Слезы текли сквозь пальцы. «Чего ж ты плачешь?» – сказала Катя, пытаясь оторвать руки от ее лица. «Нет, ты мне скажи, отчего ты плачешь? Если ты мне не скажешь, я сама заплачу!» «Они не верят, что папа вернется», – проговорила Маня. «Они только утешают меня, а сами не верят». «Я верю!» – закричала Катя. «Он вернется! Ну не плачь! Ну посмотри на меня!» Она опять попыталась оторвать Манины руки от лица. «Ты не знаешь меня, но это не важно. Меня зовут Катя. И я говорю тебе, он вернется. Куда же ты?» Но Маня, плача, побежала от нее прочь на веранду, а с веранды вбежала в комнату и захлопнула за собой дверь. «Я найду твоего папу!» – крикнула ей Катя вслед. «Я еще сама не знаю как, но я найду его!»